Глава 17. Часы у меня хорошие, японские, электронные. Их в 92-м купил отец и подарил мне. С ними я и сверился. Деньги в кассу привезут утром, и сейчас каждый час на счету. 22:05. Мы остановились у гаражей и дальше пошли пешком. Один гараж был открыт, внутри двое, отец и сын, ремонтировали побитую восьмерку. Трезвые, приличные, Устинов пометил их, подойдут, как понятые. Он остался там, а мы пошли занимать позицию. Нужный гараж я вспомнил сразу, когда оказался там. Если что, скажу, что мне расположение поведал информатор, так что никого это не удивит. Увидел свет фар вдали, потом темно-зеленая побитая Нива, трехдверка, подъехала ближе. Это прибыл Орлов, захватив с собой продавца, прапорщика Чернова. Так что мы пока затаились, чтобы он нас не видел. Возьмем его непосредственно на передаче денег. Прапор, очевидно, особо не скрывал свою деятельность, но и не продавал стволы первому встречному. Чтобы купить автомат, нужна была рекомендация от одного из его знакомых. Благо, я знал, от чьего имени можно обратиться. Работал он один, помощников не было. Но все равно прапорщик считал, что он вполне в безопасности, думая, видно, как-то так. Кому потребуется убивать человека, который способен добывать оружие? Да и братва, покупавшая у него стволы, баловала его. Вот прапор и решил, что его никто не тронет, и ему выходит море по колено. Обманчивое ощущение, и таких уничтожали только в путь, по многим причинам. Но он пока что искренне верил в свою неприкосновенность. Что нам было на руку? У Орлова есть харизма, и он убедил продажного прапора, что ему позарез нужно купить автомат, и что он действительно приехал от Валерки, того самого мужика, что в первой моей жизни издал прапора. Выходит, что в этой жизни мне и связываться с ним не нужно было. И сам-то Валерка пока об этом не в курсе, что потом они с Черновым что-то не поделят между собой и станут недругами. Мы отошли за ближайшую ракушку, и я уже слышал их разговор, хотя приходилось затаить дыхание, чтобы ни одно слово не прошло мимо. «Так тебе для чего автомат-то на самом деле?» – тихо спросил прапор. «А то поедешь банк брать, а я потом крайне окажусь». «Для спокойствия». Орлов захлопнул дверь Нивы. «В армейке автомат был, а здесь все с оружием ходят, кроме меня. Лохом себя чувствую, без нормального ствола». И так все это проговорил, я сам ему поверил. «Ты, главное, парень, про меня молчком», – добавил Чернов. «Я людей серьезных знаю, они меня знают. Если ты где брякнешь, не простят. В гараж за мной не заходи, там мина стоит. Только я знаю, что где лежит. Жди здесь». Понтоваться этот усатый мужик возрастом под полтинник любил, считал себя большим человеком, которого все уважают. Напускал пыли в глаза, отчасти для того, чтобы покупатели побоялись его обмануть. Да и мины там никакой не было. Это мы выяснили тогда сами, когда его брали в той жизни. Прапорщик Чернов начал перебирать связку ключей. Толя, замерший рядом со мной, несколько раз втянул воздух, будто собирался чихнуть, но взял себя за нос и удержался. А вороватый прапор продолжал говорить о тех, кто за ним стоит, повышая собственную значимость. Только вряд ли кто-то из упоминаемых им людей был хотя бы в курсе существования прапора, а не то, что готов за него вписаться. У них были и собственные каналы поставок оружия, да и он продавал понемногу, крохи для масштабов их деятельности. «Мина, говорю, лежит, но мина – одно дело, а знакомство важнее. Я и Кросса лично знаю, и Артура, и даже Слепого. Тогда ко мне подъехали какие-то быки с другого города. Сказали, чтобы я им все отдал. А я им как сказал, кто меня прикрывает, сразу съехали. Так что, паря, держи язык за зубами, если нарваться не хочешь». «А мне с тобой, возможно, придется долго работать», – сказал Орлов. «Пацанам ведь тоже оружие потребуется. Если хороший ствол, еще возьмем». «Хороший? Отличный, лучше не найдешь. Все в смазке. Есть и семерка, и пятерка. Цинки для них полные. А пулеметы есть?» «Молоты еще для пулеметов. А вообще, я бы вообще ничего не продавал. Да вот денег-то мало. Да и все равно, кто хочет, тот оружие достанет. Пусть лучше здесь берут. Я же кому попало не продаю, только надежным людям. А то и так по улице ходить страшно». Представляю, как Орлов сейчас хочет его задушить. Но он пока еще держался за мирную жизнь, терпел, и мне надо за этим присмотреть. А то, что он нам помогает, это же хорошо. Когда ему самому потребуется помощь, он сначала придет ко мне, а не возьмется сгоряча вершить самосуд. Замок щелкнул, калитка в гаражных воротах со скрипом открылась. Прапор повернулся к Орлову. «Давай деньги, сынок. Как договорились, 1500 гринов». Мы переглянулись. Орлов полез в карман джинсовки, достал свернутую в скрутку пачку купюр и протянул ему. Прапор послюнявил палец и начал все пересчитывать. «Милиция!» – гаркнул я. «На землю!» Орлов будто решил выполнить приказ буквально. Он схватил прапора и опрокинул его через бедро, а потом еще пнул по голове. «Витя, полегче!» Я был уже рядом. «Все, спокойно, уймись!» И вовремя подошел, потому что Орлов будто с катушек сорвался. Едва удержали его вдвоем столиком. Понимаю, с чего он взъярился. И так долго терпел. Но мы держали его крепко, а то еще забьет прапорщика ногами. «Гнида, сука!» – хрипел Орлов, пытаясь вырваться. «Тварь! Таких убить мало!» Оттащили его подальше, а Якут спокойно вошел в гараж, предупрежденный мною, что никакой мины там нет. Гараж чистый, машины тут не ставили, все пространство занимали стеллажи из толстой листвянки. На некоторых полках стояли деревянные ящики, на некоторых – банки с соленьями. Имелась и яма, закрытая люком. Там должно быть картошка или квашеная капуста. «А что я сделал-то?» Прапорщик смотрел на нас с земли. Устинов закряхтел, нагнулся и застегнул наручники у него на запястьях. «За что?» «Стволы продавал!» – вскричал Орлов. «Сам не говорил!» «Вообще не знаю, о чем ты!» Прапор сплюнул. «Ничего там нет! Никаких стволов!» «На первый взгляд и правда нет. И мы тогда, в первой моей жизни, копались там до утра, пока кто-то случайно не нашел тайник в стене. Как именно он открывался, я не знал, так что просто взял Фомку из висящих инструментов, несколько раз постучал по стене, прислушиваясь к звуку, и, наконец, нашел то, что искал. Можно было бы сделать вид, что ищу, но времени для этого не было. Пусть думают, что повезло». Подцепил край, немного сбив штукатурку, и секретная ниша в стене открылась, вернее, ее дверца отломилась и со звоном упала на пол, слишком сильно дернул. Якут посветил фонариком. «Понятые, смотрите сюда!» – позвал он тех отца и сына из гаража неподалеку, которые терпеливо ждали в сторонке. «Хорошо видите?» «Это не мое!» – сказал прапор виноватым голосом. «Это мне подбросили?» В воздухе поднялась пыль, хорошо освещенная фонариком. Но в нише видно промасленные тряпки, свертки. Филиппов потянул за одну, и мы все увидели цевьё автомата. Всего два осталось. Много он здесь не хранил. Или, скорее, недавно продал несколько штук. И надо выяснить, кому. «Ну, Пашка», — Устинов закурил, — «все, как ты говорил, молоток». «Все, да не все. До самого главного, из-за чего я все и затеял, пока еще не дошли». Я подошел к закованному в браслеты Чернову и наклонился к нему. Заметил, как Устинов и Якут переглянулись, будто хотели вмешаться, но решили подождать, посмотреть, к чему все придет. «Оружия должно быть больше», — сказал я. «Ты не знаешь, с кем связался», — храбрился прапорщик. «Я всех в городе знаю. Тебя с работы выгонят». «Не выгонят. Работать-то кто потом будет? Ты смотри сюда, прапор. Сейчас увезем тебя к нам в отдел. Туда приедет следователь военной прокуратуры. Ты не отмажешься. В итоге суд, и уедешь на зону. Но насколько, это уже зависит от тебя». «Это ты типа чистосердечное выбиваешь?» «Ты не понимаешь», — я стал говорить тише. «Несколько отморозков купили у тебя оружие. Скоро они совершат налет, будут стрелять. Если погибнут люди, ты пойдешь как соучастник, и срок у тебя будет уже нескромный. Незаконным сбытом не ограничишься. Я притяну тебя как организатора разбойного нападения. Уедешь надолго». «Да я-то что сделал?» – возмутился прапор. «Заткнись и слушай», – продолжал я разговор сквозь зубы. «Второй вариант. Ты сейчас даешь полный расклад, когда и кому продавал в последнее время стволы. Оказываешь содействие милиции и сотрудничаешь со следствием. И на суде тебе зачтется. А он в любом случае будет. И будет с обвинительным приговором. А теперь скажи кое-что. Четверо отморозков, нарики, на днях купили у тебя 4 автомата. Кто они? Где их искать? Где трутся?» «Да не знаю я». Он заворочился и начал пытаться вставать, но я ему помешал, и прапор опять упал. По роже было отчетливо видно, что он понял, о ком я говорю. «Ну, смотри сам», — я отмахнулся. «Хочешь уркой стать? Сиди до конца жизни». Приезжали 4 протокольные рожи на буханке. Сопляки совсем. Не знаю я их». Торопливо проговорил тогда прапор. «Ко мне по рекомендации приходят от тех, кого я лично знаю». «Ну, и кто их тебе направил? Говори». «Да знакомый мой, Генка Хромой, давно его знаю. Он сказал им продать. Я слыхал, снюхался он с ними, что-то мутит, какое-то дело. Я не хотел им продавать, но он сказал, что сам за ними присмотрит, что все чин-чинарем будет». «Адрес давай». Он продиктовал. Ехать было недалеко. «Мне надо дальше», — сказал я Якуту. «Не хватает оружия. Кто-то купил. Надо выяснить, пока есть время». «И что, думаешь, уже скоро пустят в ход?» — с сомнением спросил он. «Могут», — я потер лоб. «Горячий. Надо подумать, как ему намекнуть, не говоря напрямую, откуда знаю. Вдруг они тоже слышали про оптический завод. Весь город это обсуждает. Представь, что будет, Сергеич, если они туда явятся с этим оружием. Я из-за этого вас и поднял». Якут задумался, после обернулся. «Толик, Васька, везите прапора в отдел, закройте в КПЗ, то есть ВВС этот, все не привыкну. А мы с Пашкой скатаемся к этому хромому. Тебя же Витя звать?» Якут посмотрел на Орлова. «Добросишь их до милиции, а мы сами поедем». Орлов, немного успокоившись, сидел недалеко от ворот, на лежащем на земле толстом полене, и курил. Услышав вопрос, он кивнул. «Давайте я лучше с вами, мужики», — предложил Устинов. «Толик сам увезет, не пацан уже. А Витек, наш человек, поможет ему, да?» Он приветливо посмотрел на Орлова. «У меня сын в Афгане воевал, до капитана дослужился. Знаю, что на военных положиться можно». А вот того, что у Устинова есть сын, я не знал. Он что, больше не общался с отцом? Ладно, выясню потом. На моих часах уже было 00:30 ночи, когда мы доехали до нужного адреса. Перед нами стоял старый двухэтажный барак. На втором этаже горел свет, а когда мы вошли в темный подъезд, уже там услышали громкую музыку. Играла она аккурат из нужной нам квартиры. «Человек вынул нож», — пел Иван Кучин. «Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты». Якут громко постучал левой рукой. Глазка в двери не было. «Открыто!» — хрипло крикнули с той стороны. «Хули стучишься? Тебя только за смертью посылать. Вечно жить будешь». Я толкнул дверь. В нос шибануло запахом перегара. «Волк еще постоял, волк еще постоял», — продолжалась песня. «И растаял во тьме». «Ну чё ты?» — крикнули дальше со стороны кухни, где и стоял магнитофон. «Сколько взял? А то отправь дурака за бутылкой, он одну и купит». Засмеялся кто-то еще противным блеющим смехом. Их там несколько. Хромой с кем-то снюхался. Они купили автоматы. Может, мы сразу их и накроем? За один раз. Нас не ждут. Мы справимся. «Прибавь!» – потребовал кто-то. «Еще прибавь!» Кучин запел еще громче. Рвали повод собаки, в кровь сдирая ладони. След петлял и терялся, злобно выла пурга. А по белому снегу уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Пока играла песня, Василий Иванович кивнул на дверь и показал палец. «Да, они отправили кого-то за водкой. Не хватило, значит. Кто-то один еще придет. Надо еще встречать. Если это та банда, о которой я думаю, в квартире должно быть еще минимум трое». В туалете послышался звук воды. Кто-то дернул за смыв. Тонкая фанерная дверь открылась. Оттуда вышел тощий парень, голый по пояс, с татуировкой на плече и с удивлением на нас посмотрел. Глаза мутные, здорово пьяный. «Не пикать», – потребовал Якут, резво укладывая его на пол. «Руки за спину. Сюда давай. И только вякни мне тут». Аустинов посмотрел на него так, будто очень хотел, чтобы парень вякнул. И он бы что-нибудь с ним за это сделал. «Снег расплавили гильзы», — продолжалась песня. «И истекалой кровью человек в телогрейке, безымянный ЗК». Мы с Якутом заглянули на кухню. Там никого, кроме полчищ тараканов. А вот в большой комнате было людно. Там что-то отмечали и принесли стол прямо туда. Дым стоял коромыслом. На столе не было свободного места из-за объедков, пустых бутылок и сковородки с жареной картошкой. На грязной скатерти черные пятна, будто кто-то тушил окурки прямо об нее. Во главе стола сидел плотный мужик, тоже голый по пояс, чтобы показать всему миру свои наколки. Стрижен коротко, но в отражении в окне видна лысина на макушке. В старом кресле у стены развалился пьяный парень гоповатого вида в полосатой майке, а у него на коленях сидела хорошенько поплывшая черноволосая девица в спортивной мастерке и обтягивающих лосинах, которую этот парень лапал. Вторая с задранной юбкой и потекшим макияжем на лице спала на кушетке у стены. Кажется, она уже совсем вырубилась и ничего не слышала. Рядом с ней лежал другой парень, рыжий, тоже пьяный. Рот открыт, он, похоже, храпел. Из-за рева магнитофона этого не было слышно. Но бухают и бухают, наркоты на виду нет. Вот только одна деталь сказала мне, что я не зря испортил этим придуркам малину. На тумбе у выключенного телевизора лежал коллаж с отсоединенным магазином. Еще несколько ждали в китайской рисовой сумке внизу. Пора. Парняга в майке нас заметил, грубо сбросил девушку со своих колен и кинулся к автомату. Но я толкнул его, и он врезался в стол, опрокидывая его. Еда и бутылки полетели вниз. Девица заорала. Проснулась и та, пьяная, с недоумением глядя на нас. А парень рядом с ней продолжал дрыхнуть. «На пол!» – взревел якут неожиданно мощным голосом, перекрикивая Кучина из магнитофона. В руке он держал подготовленный к стрельбе пистолет. «А выкидуха, вдруг щелкнет сухо под шум и гам», – пела следующая песня. «Разложили всех на полу, а у меня аж дыхание сперло. Готово. Взяли их, взяли. Накрыли всю банду за раз. Я не увидел гибель якута. Баба Маша уже не будет всю жизнь ходить в милицию, разыскивая детей. И я спасу отца. Взяли. Столько бед, а все, оказывается, было так близко, только руку протяни. Пятеро. Их пахан, Генка Хромой, эти два пьяных парня в комнате, еще тот, что лежал у туалета, и кто-то, кто пошел за водкой. Четверо, кто умрет, и главарь, что вышел бы завтра сухим из воды. Сам мужик послушно лег на пол, прямо между порезанной селедкой и рассыпанной картошкой. На руке блеснули перстни. Кто-то блатной сманил пацанов, а сам решил остаться в тени. Из прихожки раздался шум, кто-то грохнулся, потом раздался звон. Наверное, опрокинули трюмо с зеркалом, когда Василий Иванович принял того, кто ходил за водкой. «Ну нахрена?» – услышал я его голос. «Нафига бросил? Разбилось все из-за тебя. Все три пузыря». «Ну что?» – сказал я, глядя в сумку. «И откуда это?» «Не мое это, начальник, отвечаю», – пробасил мужик, глядя на меня. «Пацаны вот принесли, а я не при делах, век воли не видать». Возмутился пацан гоповатого вида, пока якут застегивал ему наручники. «Ты че, вот казняк-то идешь? Че на нас-то валишь, а? Сам купил, тварь, а мы че, сидеть вместо тебя должны?» Как они резво начали закладывать друг друга. «Значит, нам будет проще». На часах уже 7:30 утра, и поспать мы не успели. Всех пятерых разводили по разным кабинетам, работали с задержанными и с прапором, заодно выяснили, что он продал 7 автоматов в этом месяце, но вот клиентов пока вспомнить не мог. Ходившему за водкой пацану было меньше 18. Впрочем, тогда спиртное можно было покупать в любом возрасте, на это всем было пофиг. Я где-то его видел недавно, лицо знакомое, но видел разве что мельком, иначе бы вспомнил. Он казался самым приличным из этой компании, потому что нормально одет и трезвый, да у него даже приводов в милицию не было. И что он среди них забыл? Возможно, легко отделается. Их пакан, тот взрослый мужик, Генка Хромой, откинулся с зоны давно. Когда-то служил в армии, с Черновым, кстати. Потом отсидел за пьяную драку, а после за воровство. Вышел и теперь работал на оптическом заводе. Но его недавно уволили за постоянные прогулы и пьянки. Так что он предложил знакомым пацанам устроить налет и для этого продал свою жигу. Сам он на дело идти не собирался, только всех подзадоривал, да раздавал ценные указания. Главным же на месте должен был стать тот гоповатый пацан по прозвищу Скрипач. Он единственный, кто кроме Хромого служил в армии. Купили автоматы, Скрипач показал, как их заряжать, и они стали планировать налет, а попутно напились все, кроме самого молодого. Хотели выезжать утром, используя для этого старую буханку, которую рикша, еще один участник группировки, угнал на чьей-то даче сегодня утром. А тот молоденький сопляк по прозвищу Шкалик украл с рынка 4 вязаных шапки и сделал из них маски. Но мальчишка сказал мне по секрету, что ему стало стыдно эти шапки воровать, и он просто их купил. Надеюсь, он тогда в людей не стрелял, хотя кто знает, все они были в масках. Доморощенные грабители, мелкие придурки, но сколько же они могли принести бед окружающим? Я не помнил их лиц, с того ограбления они совсем забылись. Да и видел я их только уже трупами. Если бы они были причастны к смерти отца, запомнил бы. А так нет. Конечно, в такие моменты не до сна, но зато накрыть банду до совершения налета – это что-то с чем-то. Дежурившие на сутках опера из отдела, кто это видел, отчаянно завидовали. Тут и торговля оружием, и угон, и подготовка к разбою, и прочее. Свои палки мы заработали. А главное для меня – могу заняться теперь кинжалом и гансом. «Сергеич, до дома схожу», – я предупредил Якута. «У Сан Саныча каши нет. Надо выгулять и покормить чем-то. Сюда приведу». «Да, понял». Он кивнул, продолжая что-то писать. А потом вдруг бац кулаком по столу. «Кому еще стволы продавал?» Прапор на стуле аж подпрыгнул и начал озираться то на Якута, то на сидевшего на месте Толика, следователя военной прокуратуры, седого мужика в зеленой форме с погонами майора. «Я за сигами схожу». Сам Толик как раз вышел вслед за мной. «Пошли, Паха». «Слушай, Толик», дремавший в уголку Устинов, накрытый милицейской шинелью советских времен, вдруг открыл глаза. «Купи хлеба, почую им хоть, а то за всю ночь в брюхе ни крошки». «Можно пирожков купить», — предложил я. «И не в Фатиме, а хороших. Знаю одно место. Надо будет только подождать немного, когда откроются». «Ну, если вкусные, то подождем. Доверюсь твоей оперской чуйке, Пашка. Она у тебя на всю катушку работает. Но если не вкусные, смотри мне тут». Он грозно посмотрел на меня, а потом усмехнулся. «Ладно, мужики, не тяните, жрать охота». Город просыпался. Машины бибикали, проезжая мимо. Люди торопились на работу. Толик шел рядом, хотя сигареты мог купить и в том лотке. Но, кажется, он просто хотел поболтать. «Вот все понять не могу», — говорил Толян. «Как ты так резко всему научился? Ты же в школе милиции, ну, не сказал бы, что прям выделялся. Не, ну пятерок-то много, но я-то лучше тебя учился. А по РД и тактике я впереди был всего взвода. А тут смотрю, не в понятках, откуда ты всего нахватался?» «Опыт, Толян, не пропьешь». Я засмеялся и хлопнул его по плечу. «Да ну, откуда он у тебя, опыт-то?» Он отмахнулся. «Ладно, молчу, а то опять поругаемся, как в тот раз». «Да не поругаемся. Мало ли, из-за чего подцапались. Я вот даже не помню, если честно. Давай о приятном. Вот сейчас с этими разберемся, а потом с Гансом порешаем. И можно будет посидеть, отметить. Тут соседка у меня живет. Приглашал я недавно. Попрошу, чтобы подружку свою позвала». «А чё бы и нет?» Толя заметно оживился. «Ладно, где там, говоришь, лучшие пирожки в городе?» Но пошел я скорее не за ними, а чтобы присмотреть за заводом. Хотел сам своими глазами увидеть и убедиться, что точно не будет той резни, что все будет хорошо. Люди-то должны быть довольны, что наконец-то дают деньги. Лена из близнецов рада, что их выпечку покупают, а ее брату спокойно, что никто их не трогает. Ну а матери хорошо, что дети дружные. Я хотел удостовериться, что все будет идеально, и увидеть, что чем больше я вмешиваюсь в эти события, тем сильнее они подстраиваются под меня. Ведь уже несколько тягостных воспоминаний никогда не будут меня посещать. Ведь их уже не может быть, они не случились. Но я все равно должен четко знать, что эти события не попытаются вернуться в мои воспоминания, притворившись в жизнь. Забрал Сан Саныча, вышел с ним на улицу, и мы втроем направились в сторону завода. «Вообще-то, Лян, работа опера требует подмечать детали», продолжил я, ведя собаку на поводке. Сан Саныч понюхал траву и теперь помечал каждое встреченное нами дерево. Вот была оперативная информация, что покупают стволы, а когда его взяли, то оказалось, что стволов у прапора не особо-то и водится. Значит, какой вывод? Их купили для чего-то. А для чего их могут купить? «Для дела», сказал Толя. «Да, так что эти наркоманы...» И тут я замер и задумался. Банда обдолбанных наркоманов, которые просто палили везде, куда хотели. И пьяные, которых мы взяли на квартире. «А у них была дурь?» – спросил я, а голос мой чуть сел. «Толя, что ты помнишь?» «Ничего не было», – он с сомнением посмотрел на меня. «И они просто бухие, не обдолбыши. Заныкали где-то? Надо нашим наркоманам из отдела сказать, чтобы собаку взяли и пошли проверять». «Мысль дельная», — я кивнул. «Наркоманами мы звали оперов, которым начальство поручило заниматься преступлениями по наркоте, ведь выделенного подразделения для борьбы с незаконным оборотом наркотиков у нас в Верхнереченске еще не было. А вообще мысль меня зацепила и въелась в мозг. Никакой дури при них не нашлось, да и сами подозреваемые предпочитали общество зеленого змея, а не белой смерти. Хотя малолетки наверняка могли курить травку. Но грабители на заводе были под чем-то серьезным, я это точно помнил. Могли ли они просто принять перед самим налетом для куражу? Да, вполне. Ничего это не доказывает, но надо удостовериться. Шум толпы слышался издалека. У ворот собралось очень много людей. Довольные, но уже в нетерпении, все говорили одновременно. Кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то вообще запел. Сегодня получку ждали те, кто на смене, а еще пришли те, кто сегодня отдыхал. Половина в спецовке, половина в обычной одежде. Очень много людей пришло на завод. Не могли дождаться, когда им выплатят деньги за целых полгода. Тогда можно будет устроить роскошный ужин дома, вернуть уже эти долги, которые вовсю давят, и не волноваться, как прокормить детей завтра. Люди сегодня были рады. А у ворот шла бойкая торговля, и Лена, дочь Маши, продавала пирожки. Ее брат Игорь стоял в стороне, внимательный и напряженный. Многие, кто приезжал оттуда, всегда были настороже, но парень явно настроен на то, чтобы не дать сестру в обиду. Хотя никто из этой толпы не должен ей навредить, у всех слишком хорошее настроение. «Нюрка идет!» – раздался крик. «Нюра, мы тебя любим! Нюрка, выходи за меня!» Улыбающаяся девушка с каштановыми волосами, завязанными в хвостик яркой резинкой, спокойно шла через толпу, держа в руках стопку бумаг. Несмотря на крики, все уступали ей дорогу, ведь в такой день бухгалтер-кассир – самый любимый человек на заводе. А я вспомнил ее. Опер должен подмечать детали, как я сам говорил всем своим подчиненным итальяну только что. И сейчас вижу важную деталь сам. А вот когда был молод, ее пропустил. Она улыбалась, а я помнил ее горестный рев, когда она склонилась над телом одного убитого. Вот только убитый был в маске, грабитель. Почему я тогда этого не понял? Не подметил детали, а должен был. Никто не заметил. Мог бы заметить якут, но его не было в живых. Заметил бы Устинов, но его не было рядом. Зато вижу я прямо сейчас. Это был возлюбленный бухгалтерши Нюрки. Вернее, эта девушка думала так, потому что она не была в доле и даже не знала, кто ее новый парень. Ее, помню, даже ранило битым стеклом, но она будто не замечала стекающей по щеке и по руке крови, была убита горем. А тот парень-грабитель просто использовал ее, чтобы узнать, когда привезут деньги. И Нюрка этого так и не поняла. Тогда почему она радостная сейчас? Не в курсе, что ее парня повязали, и он в милиции? Или все-таки он на воле, а мы взяли не тех? Вопрос, который мне совсем не нравился, но который я был должен задать сам себе. «Паха, ты че?» – спросил Толя, пристально глядя на меня. «Что-то случилось? Ты чего бледный такой? Рубит, спать хочешь? Меня тоже. Пирожки же хотели взять. Надо успевать, пока заводским деньги не дали. А то все скупят». Он было засмеялся, но осекся, пытаясь понять, что со мной стряслось и куда это я смотрю. Хоть бы я ошибался, хоть бы это просто была моя паранойя, мои обычные ментовские сомнения, ведь я всегда держал в уме, что даже очевидные вещи на самом деле могут оказаться совсем другими. Поэтому и стал опером, который редко ошибался. Но как же я хотел ошибиться сейчас? Сан Саныч не обращал внимания на толпу. Он чуть заскулил и ткнулся носом мне в ладонь, чтобы я его погладил. А люди закричали, видя, как старый дребезжащий Рафик съехал с дороги и направился к воротам завода. Все кричали радостно, нетерпеливо, но расступались перед машиной. Чем раньше привезут деньги, тем быстрее выдадут получку. Машина остановилась, двери открылись, оттуда вышли три мужика в бронежилетах, которые с подозрением огляделись по сторонам, и пожилая женщина с чемоданом. Один инкассатор остался в машине с заведенным мотором, двое других – пошли с огромными черными сумками внутрь. Хоть бы ошибиться. Но даже если я сейчас подниму тревогу, толпа просто не станет слушать. Обратиться к администрации завода, чтобы отменили все. Я это вполне могу, но если людям не заплатят деньги, они просто возьмут кассу штурмом. А налетчики при этом могут начать действовать еще жестче. Стрелять очередями по толпе, чтобы все стало еще хуже, чем было тогда? Да ни за что. Тут нужен ОМОН, чтобы всех разогнать. Но когда он появится? Это когда запахнет жареным и будут заложники. С области экстренно приедет СОБР, а пока... Не нравилось мне это. Надо действовать. «Толя, ты как хочешь», – тихо сказал я, подтягивая его к себе. «Но беги к телефону, зови всех наших сюда. Всех, кого можешь. Если что, все вали на меня, буду сам объясняться». «Да что случилось, Паха?» «Мы не тех взяли. Кто-то еще планировал налет». «И откуда ты знаешь?» «Потому что на ограбление должна была приехать Нива, новенькая пятидверка. Таких в нашем городе было мало. А эти, кого мы взяли ночью, угнали для этой цели буханку. Слишком многое не бьется. Могли ли в той жизни они сменить машину перед началом налета? Да. Могли принять дурь прямо перед ограблением? Да. Может ли молодая бухгалтерша прямо сейчас не знать, что ее парень уже в милиции? Да. А могло ли быть так, что эти недоумки, кого мы взяли, в той жизни утром, увидев, что налет уже идет, уехать, а не вмешиваться? Да. А прапор в этом месяце оружие продавал, и всех его клиентов мы бы проверить никак бы не успели. Лучше бы я ошибался, и мы ночью взяли кого надо. Но если нет, нельзя рисковать». «Просто знаю», – произнес я. «Толя, это серьезно. Некогда объяснять. Зови помощь». Он покачал головой, не веря мне. «Может, с тобой остаться, мало ли?» «Нет. Если что, вмешаюсь сам. Если ошибусь, хорошо. Пусть на меня все шишки валятся. Но если нет, чем раньше все будут здесь, тем лучше для нас всех. А как позовешь, сразу мчись ко мне, понял? Скажи, что они на Ниве». Толя кивнул, развернулся и кинулся было к заводу, но посмотрел на взвинченную ожиданием толпу и понял, что на это уйдет слишком много времени, пока протолкаешься сквозь них даже с ксивой. Так что кинулся к стоящим через дорогу телефоном-автоматом. А я остался на месте. Пистолет при мне, но поможет ли он против 4 автоматов? Люди выстраивались в очередь, а вдоль тротуара медленно проехала новенькая белая Нива, пятидверка, такая редкая в нашем городе. Профи выбрали бы менее приметную машину. Но это и не профи. Стекло со стороны водителя опущено полностью. Его вообще могли выбить, когда угоняли, ведь сигналки нет. А внутри 4 человека в вязаных шапках, которые легко натянуть на лицо. Наверняка там уже заготовлены прорези, чтобы получилась маска. В любом случае, я все равно пришел, доверившись своему чутью, зная, что все в нашей работе требуется подвергать сомнению, даже свои собственные выводы. И в этом я оказался прав. Ограбление кассы завода вот-вот начнется, если я прямо сейчас ничего не сделаю. А счет уже идет на секунды.